Это уже совсем никуда не годится. Значит, Наташу вывести отсюда не удастся. Ни живую, ни мертвую. Можно, конечно, выпускать машины в сопровождении охраны и не допустить досмотра. Но охранники у него такие, что невооруженным глазом видна их национальная принадлежность. Не хватало еще, чтобы пошли разговоры о том, что в Карпатах осели вооруженные чеченцы. За нарушение конфиденциальности Аякс голову оторвет. Выхода нет. Придется ждать, пока не истекут трое суток, и решать вопрос с Наташей и Мироном прямо здесь. Хотя какого черта ждать? Надо срочно давать отбой приезду экспертов. Толпа их не пропустит. А если и пропустит, то информация о прибытии иностранцев сразу разойдется куда не следует. Василий вернулся в дом и вызвал к себе Марата, начальника охраны, рослого крепкого мужика с лицом до самых глаз заросшим бородой. «Надо срочно все сворачивать, нам покоя все равно не дадут. Сегодня же ночью закончи все, что нужно, и будем собираться». «Эти люди так и будут торчать вокруг усадьбы?» «Судя по всему, да. Расходиться они не намерены и вообще ведут себя крайне недоброжелательно. Не надо дразнить гусей. Здесь не Россия. Здесь и вы, и мы одинаково чужие и нежеланные. Украина в войне не участвует. Так что не будем нарываться». «А что же Охрименко? Как он мог допустить такое?» «Как-как? Допустил. Вот как. Дурак он. Оказывается, недовольство нарастало уже давно, а он вместо того, чтобы предупредить и принять меры, надеялся, что все само собой успокоится и рассосется. Что сейчас обсуждать? Обсуждать надо было раньше, когда еще можно было что-то сделать, предотвратить. А сейчас придется приспосабливаться к тому, что уже случилось. Короче, девочку и сына полковника надо по-тихому убрать. Они больше не нужны. При эвакуации будут лишней обузой. Единственное время — ночь, когда ничего не видно. Контрольное освещение вырубишь. — Обоих, значит? — Чего ты переспрашиваешь? — разозлился Василий. — Тебе один раз сказано, должно быть достаточно. Иди выполняй, и чтоб аккуратно. Начальник охраны молча вышел из комнаты. Сумерки быстро сгущались. Василий Игнатьевич напряженно вглядывался в толпу, окружившую усадьбу. Из окна на третьем этаже, где находилась его комната, хорошо было видно, как люди разбивают палатки и возятся вокруг костров. Судя по всему, это были опытные пикетчики, потому что активность их была хорошо организована. Из общей массы выделена группа морального давления, стоящая с плакатами и дружно скандирующая лозунги. Теперь, когда первая смена закончила ужин, группы менялись. Люди передавали плакаты тем, кто уже поел, и шли к костру. Похоже, они собираются доставать обитателей усадьбы всю ночь напролет. Но это и неплохо. За собственными истеричными выкриками они не услышат того, что им слышать не положено. Стало еще чуть-чуть темнее. Начальник охраны выполнил приказ, и контрольное освещение по периметру забора и на крыше дома не включил. Но тут Василий услышал шум мотора, а чуть погодя увидел, как к толпе подъехал грузовичок. Тут же от одного из костров отделилась группа мужчин, и через несколько минут стало понятно, что привезли аккумуляторные батареи, к которым подключали мощные Юпитеры. Прошло еще немного времени, и вся усадьба оказалась залита ярким, режущим глаза светом. «Вот суки!» — вполголоса выругался Василий. «И до этого доперли. Что они тут хотят увидеть, хотел бы я знать». Он выскочил в коридор. «Марата мне найди срочно!» — бросил он охраннику, дежурившему на этаже. Начальник охраны появился минут через пять. Он как раз закончил ужинать. «Отставить пока!» — буркнул ему Василий. «Света много!» «Можно поставить снайперы и перестрелять всю их аппаратуру», — предложил Марат. «Вряд ли у них есть запасные Юпитеры». «С ума сошел! Мы мирные арендаторы. Откуда у нас могут взяться снайперы?» «Скандала захотел? Если позволить себе хоть один выстрел, завтра здесь будут все — и милиция, и контрразведка, и Министерство обороны, и пресса. Мировой славы тебе не хватает, ублюдок. сидеть тихо и не высовываться. Утро вечера мудренее. Охрименко сказал, в нашем распоряжении неделя. За неделю придумаем что-нибудь. Самое главное, нельзя показывать, сколько нас здесь. Ты сможешь кому-нибудь объяснить, почему на одного арендатора, то есть на меня, приходится 5 десятков вооруженных чеченцев? Надя, ладно, она сойдет за обслугу. Врача тоже можно вывести отсюда без приключений. Если дойдет до объяснений, то девчонку выдадим за мою больную дочь, Мирона за сына. Тогда понятно, зачем врач и медсестра. А вот тебя с твоими оболтусами куда девать? Чтоб ни одного выстрела, ни единого, ты меня понял? Немедленно убери всю охрану с территории. Оставь только тех, кто в лесу. Лес эти придурки, слава богу, не догадались осветить. На территории пусть остаются только собаки.